«Я уже принял ваши... условия вашего величества». Шалти понятия не имела, что значат эти слова, но по какой-то причине она знала, что дварф предпочел ее господина своей расе. Шалти благоговела и в то же время боялась того факта, что ее господину удалось полностью подчинить душу этого дварфа за столь короткий период, как он вошел в туннель. Должно быть, это та харизма, которая позволяла ему возглавлять и координировать высших существ. «Нет, полагаю, мы должны поспешить. В конце концов, мы хотим избежать смертей рунных кузнецов, и нельзя сказать, что может случиться, если мы пойдем под землей. Так что мы должны проследовать наружу. Могу я доверить тебе вести нас?» «Я не слишком уверен в себе, но сделаю все, что смогу». «Хорошо, тогда приготовьтесь уходить». Интерлюдия. Он вышел на балкон, держа в руке бокал жидкости янтарного цвета. Здание, которому принадлежит балкон, высочайшее в округе. Отсюда виден весь подвластный ему город. За каждым из мириадов огоньков внизу кроются жизни его подданных. Он ухмыльнулся, окинул взглядом пейзаж и поднес бокал к губам. Из желудка по всему телу растеклось тепло, дул приятный ветерок. Теперь, придя в доброе расположение духа, он обратился к преклонившему колени в его комнате слабаку с вопросом: «И что?» Слабак резко втянул воздух, но это его не интересовало. Он почувствовал лишь раздражение, не получив незамедлительный ответ. Однако, пока что он не настолько зол, чтобы убивать кого-то, так что не стал применять силу. Он ведь милосердный король. Кроме того, останется запах крови. Даже если приказать кому-то все убрать, некоторое время миазмы будут раздражать его. Так что опрятнее всего будет сбросить слабака вниз. Что важнее, угрожающая жизни ситуация, падение с большой высоты, может пробудить дремлющую в слабаке мощь. Он собрался озвучить эту замечательную идею, но, к сожалению, слабак опередил его, раскрыв наконец рот. Теократия возводит поблизости полевое укрепление. Если позволить им это, в будущем они смогут напасть на нашу королевскую столицу. И что? Если это будет продолжаться, нам всем конец. Прошу, ваше величество, умоляю вас, используйте вашу силу. Скукота. Он, король, ответил насмешкой. С чего бы мне помогать вам, слабаки? Обернувшись и взглянув через плечо, он бы увидел свою подданную, эльфийку. Да чего глупое существо. Так слаба, никаких особых способностей, ни капли пользы. Из-за этого ей не под силу осознать всю прелесть вторжения теократии. «Каких слов ты от меня ждешь? Вам всем что, не хочется собраться с силами и самим встать на защиту собственной страны? Или вы рассчитываете, что я всегда буду спасать вас при любой угрозе?» «Но теократия так могущественна, и одних наших сил...» Теократия заметно превосходит его собственную страну в боевой мощи. Будь то в количестве магических предметов, выучке войск, в доступных ресурсах, в тактике, во всем. До сих пор эльфам удавалось сдерживать превосходящие войска теократии лишь благодаря партизанской тактике и тому обстоятельству, что теократия не желала терять людей в схватках с монстрами великого леса Эваша. Таким образом, продвижение армии врага замедлилось. Однако недавно теократия бросила в бой писание карающего пламени, ранее занимавшееся исключительно обороной государства. Они эксперты в тайных убийствах, партизанской войне и контртерроризме, так что наступление тут же ускорилось. «Подумать только! И теперь вы, кучка слабаков, не знаете, как быть и что делать? Я окружен идиотами. Сколько бы детей я ни зачинал, все они выходят бесполезными отбросами». «Те, кто рожден в военное время, получаются сильнее, чем рожденные в мире. А значит, война – возможность пробудить дремлющую во всех живых существах силу. Однако пока что он не получал известий ни о чем подобном. Впрочем, не стоит винить лишь народ. Его собственные дети тоже получились неудачными. Ему нет дела до того, сколько их. Так что он и не считал. К чему пересчитывать куски мусора? Наверное, дело в том, что они все уродились своих матерей. Никто из его потомства не унаследовал и сотой доли его мощи. Убирайся, Ты омерзительна моему взору. Лучше займись тренировкой тех детей, что понесла от меня». Женщина низко поклонилась и вышла. Он осушил бокал одним глотком. «Дети, зачатые со слабаками, будут слабы. Значит, нужны сильные матери». Вот почему во время вторжения теократии он отправлял на передовую женщин. Война – шанс для слабаков стать сильнее. Какое разочарование! Однако никто не стал так же силен, как он. Во всяком случае, потребуется время, чтобы они родились. Может, переключиться на людей? Я ведь могу спариваться и с ними. Люди и полулюди не могут давать потомство, но у представителей двух разных гуманоидных рас могут рождаться дети. Внезапно его взгляд устремился куда-то вдаль. Он погрузился в воспоминания. С той беременностью пришлось потрудиться. В прошлом он обманул женщину, считавшуюся козырной картой теократии, и захватил ее. Он держал ее в заточении, насиловал, и наконец она забеременела. Однако черное писание украло ее до того, как она родила дитя. Он щелкнул языком. Ребенок принадлежит ему. Когда дитя родилось, они должны были вернуть его. «Когда эта страна падет, может, я отправлюсь в теократию лично и заберу дитя». Это, разумеется, никакое не милосердие. В конце концов, ребенок – плод от него и той сильной женщины, так что он обладает потенциалом стать еще сильнее. «Жду с нетерпением». Однажды он станет во главе армии своих могучих детей и поведет ее на завоевание мира. Он вышел из комнаты, воображая то славное будущее, что так скоро настанет. Ростовое зеркало перед ним отразило его облик. Облик эльфа с разноцветными глазами. Глава 3. Надвигающийся кризис. Великий разлом. Так называлась гигантская пропасть, пролегавшая вдоль западной границы столицы дварфов – Феоджира. Она представляла из себя огромную расселину, более 60 км в длину, ширина которой в самом узком месте достигала 120 метров. Глубина ее была неизвестна. Никто не знал, что могло поджидать там внизу, и никто не смог вернуться живым из двух экспедиций, отправленных на ее исследование. На протяжении долгого времени эта естественная преграда защищала Феоджира от всех атак монстров и чудовищ. Дварфы могли давать отпор монстрам с запада, пытавшимся вторгнуться в столицу до тех пор, пока они удерживали подвесной мост, пересекавший Великий Разлом. Но сегодня гарнизон Феоджира, военной базы, находившейся между Великим Разломом и столицей, погрузился в водоворот криков и замешательства. «Что происходит? Кто-нибудь, скажите мне, наконец, что происходит?» Этот крик принадлежал командующему армией дварфов, ветерану, вот уже 10 лет занимавшему этот пост. Поступающая информация была спутанной и противоречивой, и никто не имел понятия, что происходит на самом деле. Единственное, в чем он был уверен, что-то произошло в форте, защищавшем Великий Разлом. «Последние полученные сведения говорят о том, что кваготы атакуют», сообщил один из командиров взвода, повторяя доклад, полученный из форта. Подобного рода новость нельзя назвать редкой. Кваготы и дварфы были смертельными врагами, и те часто атаковали целыми сотнями. За 10 лет службы в качестве командира армии подобных атак было больше, чем он мог запомнить, но до сегодняшнего дня все они были отбиты фортом. Никто из них не смог достичь гарнизона, не то что самой Феоджира. Так было потому, что кваготы – раса с сильным сопротивлением к урону оружием, но очень слабая к атакам электричеством. Зная это, они снабдили форт магическими предметами, произведившими эффект молнии и ему подобные. Молния – заклинание, поражающее врагов по прямой линии и поэтому крайне эффективное против противника, атакующего по узкому мосту. Оно могло уничтожить целую волну нападающих кваготов одним ударом. Кроме того, дварфы, охраняющие форт, были вооружены алебардами, зачарованными способностью наносить дополнительный урон молнией. В отличие от них, дварфы в гарнизоне были хуже вооружены, и их было гораздо меньше. Однако это было не из-за того, что они хотели сосредоточить военную мощь на важной базе, а потому что армия дварфов всегда испытывала недостаток бойцов.